Глава 11. Полин медленно приходил в сознание. Его первым чувством был ужас. Огненный удар сжег и взорвал тело, но все-таки не убил. Рейслин не позволил бы ему остаться в живых. Значит, что-то случилось. Застонав, Полин приподнялся на холодном полу, трепеща в ожидании слов заклинания и треска молний в кончиках тонких пальцев, боясь вновь почувствовать разрывающую жестокую боль. Все было тихо. Юноша прислушивался, затаив дыхание и дрожа от страха, затем рискнул осторожно приоткрыть глаза. Кругом была такая тьма, что он не видел собственного тела. «Рейслин?» — прошептал Полин, осторожно поднимая голову с сырого каменного пола. «Дядя?» «Полин!» — прокричал кто-то. Сердце юного мага замерло, он задохнулся от ужаса. «Полин!» — закричали снова, и теперь в голосе легко можно было разобрать любовь и страдание. Полин вздохнул с облегчением и, откинувшись на каменный пол, заплакал от радости. Кто-то, тяжело бухая сапогами, поднимался по ступеням. Факел горел в темноте. Шаги остановились, и свет завибрировал. Задрожала державшая факел рука. Затем раздался быстрый топот, и огонь закачался непосредственно над юным магом. «Полин, сынок!» Полин оказался в объятиях отца. «Что они сделали с тобой?» — закричал Карамон сдавленным голосом, прижимая сына к широкой груди. Юноша не мог говорить. Он просто слушал стук колотящегося сердца отца, разгоряченного подъемом по лестнице, вдыхал знакомый запах и позволял отцовским рукам защищать и оберегать себя. Чуть погодя, Полин повернул голову и посмотрел в бледное, искаженное страданием лицо. «Ничего, отец», — сказал он, мягко отодвигаясь и недоуменно осматриваясь. «Со мной все хорошо». «А где мы?» «На лестнице перед лабораторией», — прорычал Карамон. Он отпустил сына, но смотрел на него с сомнением и тревогой. «Перед лабораторией?» — прошептал Полин, удивленно глядя на опечатанную дверь и два белых лишенных тела глаза, и попытался встать. «Осторожно!» — Карамон вновь поддержал его. «Я же сказал, отец, что со мной все хорошо», — твердо сказал юноша, отклоняя помощь. «Что произошло?» Глаза призрака смотрели на юного мага, не мигая и не двигаясь. «Ты вошел туда», — нахмурившись, покачал головой силач. «И дверь захлопнулась. Я пытался войти внутрь. Даламар прочел какие-то заклинания, но дверь не поддалась. Затем пришло много таких», — указал он на белые глаза. «И больше я ничего не помню. Когда очнулся, я был с Даламаром в его кабинете». «Куда мы сейчас и вернемся?» — раздался голос позади них. «Если вы окажете любезность разделить со мной завтрак». «Единственное место, куда мы сейчас пойдем», — упрямо произнес Карамон, поворачиваясь к материализовавшемуся Даламару, — «это домой. И никакой магии». Он свирепо посмотрел на темного эльфа. «Если понадобится, мы отправимся пешком. Ни мой сын, ни я никогда не вернемся снова ни в одну из этих проклятых башен». Даламар, не глядя на силача, подошел к Полину, который тихо стоял рядом с отцом, опустив глаза, как подобает ученику перед магом высокого ранга. Даламар обнял юношу за плечи. «Квитхайн, магиус», — сказал он с улыбкой, поцеловав Полина в щеку по эльфийскому обычаю. Полин смотрел на темного эльфа в смятении, не понимая смысла произнесенной фразы. Он немного говорил по-эльфийски благодаря другу отца Танису, но после всего, что случилось, все слова вылетели из памяти. Он судорожно вспоминал, пока Даламар, усмехаясь, смотрел на него. «Квитхайн», — повторил Полин, — «означает поздравление». «Поздравление, маг?» Задохнувшись, он посмотрел на Даламара. «Что это значит?» — свирепо спросил силач у эльфа. «Не понимаю». «Теперь он один из нас, Карамон», — тихо произнес Даламар, взяв Полина за руку и торжественно проведя мимо отца. «Он прошел испытание». «Прости, Карамон, что заставили тебя вновь пережить все это». Карамон сидел напротив эльфа за резным столом в роскошно обставленном кабинете. На лице его все еще отражались беспокойство, страх и гнев. «Нам всем было понятно, что ты сделаешь все, что в твоих силах, чтобы помешать сыну пройти испытание». «Ты смеешь меня винить?» — хрипло спросил силач. Вскочив, он подошел к большому окну и стал смотреть на укрытую плотной тенью Шайканову рощу внизу. «Нет», — сказал Даламар, — «мы не виним тебя в этом, потому и придумали способ, чтобы обмануть». Гневно нахмурившись, Карамон повернулся, указывая пальцем на Даламара. «Ты не имел права! Он слишком молод! Он мог умереть!» «Да», — тихо сказал Даламар. «Но это цена, которую платим мы все. Твои старшие сыновья тоже идут на риск, когда отправляются в битву». «Нельзя сравнивать!» — Карамон отвернулся, потемнев лицом. Полин сидел в кресле с бокалом вина, который так до сих пор и не пригубил. Он изумленно осматривался, словно все еще не верил в происшедшее. «Из-за Рейслина?» — улыбнулся Даламар. «Полин действительно одарен Карамон, так же, как и его дядя. Для него, как и для Рейслина, возможен лишь один выбор — магия. Но в Полине сильна любовь к семье. Он сделал бы выбор, который разбил бы его сердце». Силач склонил голову. Полин, услышав горестный вздох отца, отставил бокал и подошел к нему. «Даламар прав», — сказал Карамон хрипло. «Я хотел, чтобы тебе было хорошо, и я боялся... боялся потерять тебя из-за магии, как потерял его. Прости, Полин». В ответ юноша обнял его, ощутив, как отец обхватил его могучими руками. «Итак, ты прошел испытание. Я горжусь тобой, сын, так горжусь!» «Спасибо, отец. Мне нечего тебе прощать. И, наконец, я понимаю тебя...» Последние слова заглушили крепкие отцовские объятия. Затем Карамон вернулся к окну и, вновь нахмурившись, принялся разглядывать Шайканову рощу. Полин, повернувшись к Даламару, изумленно смотрел на темного эльфа. «Испытание», — произнес он неуверенно, — «кажется настолько реальным. Однако я здесь. Рейслин меня не убил». «Рейслин!» — Карамон побледнел, с тревогой оглядевшись. «Успокойся, друг мой», — сказал Даламар, поднимая тонкую руку. «Полин, испытание различно для каждого, кто его проходит. Для одних оно очень реально и может иметь ощутимые катастрофические последствия. Твой дядя, например, едва выжил после встречи с одним из моих сородичей. Юстариуса испытание оставило хромым. Но для других оно проходит только в их сознании». Лицо темного эльфа напряглось, голос задрожал от воспоминания о боли. «И это иногда может подействовать хуже, чем другие испытания». «Итак, все это была лишь иллюзия, и я не оказывался в бездне. Моего дяди в действительности там не было?» «Да, Полин», — подтвердил Даламар, успокаиваясь. «Рейслин мертв. У нас не было причин думать иначе, несмотря на то, что мы вам сказали. Мы не знаем, конечно, наверняка, но полагаем, что видение, которое описал твой отец, истинно и послано Паладайном, чтобы облегчить его горе. Когда мы сказали, что у нас есть сведения о том, что Рейслин жив, это было частью ловушки, чтобы привести вас сюда. Не было никаких сведений. Если Рейслин сегодня и жив, то только в наших легендах». «И в нашей памяти», — прошептал Карамон у окна. «Но он казался таким реальным», — запротестовал Полин. «Я чувствовал мягкий бархат в своих пальцах, жгучее прикосновение руки, прохладную гладкость древка посоха Магиуса, помнил взгляд глаз со зрачками в форме песочных часов, ощущал запах розовых лепестков, пряностей, крови». «Я знаю», — сказал Даламар, вздохнув. «Но это была иллюзия. Хранитель по-прежнему стоит перед запечатанной дверью, и так будет вечно. Ты никогда не входил даже в лабораторию, не то что в бездну». «Но я же видел, как он вошел», — возразил Карамон. «Это часть иллюзии. Я один знал, что это так, поскольку сам ее и создал. Все было устроено очень реалистично, Полин. Ты никогда не забудешь об этом. Испытание не только судит об уровне твоего магического искусства, но и, что более важно, объясняет тебе что-то о самом себе. Ты должен был узнать две вещи — правду о дяде и правду о себе». «Знай правду о себе», — эхом отозвался в сознании Полина голос Рейслина. «Теперь я знаю, к чему предрасположен», — произнес юноша, разглаживая складки белой мантии. «Как сказал морской маг, я буду служить Кринну, тем самым служа себе». Даламар улыбнулся, поднимаясь с кресла. «Теперь я знаю, ты жаждешь вернуться домой, юный маг. Я больше не задерживаю вас. Я почти сожалею, что ты не сделал другой выбор, Полин», — сказал темный эльф, пожав плечами. «Я был бы рад иметь тебя в учениках, но теперь ты станешь достойным противником. Для меня было честью содействовать твоему успеху». Даламар протянул руку. «Спасибо», — сказал Полин, вспыхнув, и благодарно сжал руку Даламара. «Спасибо за все». Карамон отошел от оконного проема и тоже пожал руку эльфа, почти утонувшую в могучей ладони богатыря. «Думаю, я позволю тебе воспользоваться твоей магией, чтобы отправить нас в утеху. Тика, должно быть, заболела от переживаний». «Отлично», — сказал Даламар, обменявшись улыбкой с юным магом. «Встаньте ближе друг к другу. Прощай, Полин, увидимся в Вайрецкой башне». Но тут раздался мягкий стук в дверь. «Что еще?» — недовольно крикнул Даламар. «Я же ясно сказал, чтобы нас не беспокоили!» Дверь открылась сама. Во тьме сияли два белых глаза. «Прости, хозяин», — сказал призрак. «Но мне велели передать молодому магу прощальный подарок». «Кто мог велеть тебе что-либо?» — глаза Даламара сверкнули. «Юстариус? Неужели он посмел вступить в башню без моего позволения?» «Нет, хозяин», — возразил призрак, вплывая в комнату. Холодный взгляд остановился на Полине. Хранитель медленно приблизился к нему, протягивая бесплотную руку. Карамон быстро встал между ним и сыном. «Нет, отец», — твердо сказал юноша. «Отойди, он не причинит вреда. Что у тебя для меня?» В ответ лишенная плоти рука начертила таинственный символ в воздухе, и в ней возник посох Магиуса. Карамон изумленно отступил назад. Даламар холодно смотрел на хранителя. «Ты пренебрег своими обязанностями», — в голосе эльфа звучал гнев. «Клянусь именем нашей темной королевы, я пошлю тебя за это на вечные муки в бездну». «Я не пренебрег обязанностями», — ответил хранитель. Его глухой голос напомнил Полину о плане бытия, который он посетил, то есть о реалистичной иллюзии. «Дверь лаборатории по-прежнему закрыта. Ключ все еще здесь, как ты можешь видеть». Страж показал серебряный ключ на призрачной ладони. «Ничто не изменилось. Ни одно живое существо не вошло внутрь». «Тогда кто?» — начал Даламар свирепо. Внезапно его голос оборвался. Лицо стремительно побледнело. «Ни одно живое существо?» Потрясенный эльф бессильно упал в кресло, глядя на посох широко раскрытыми глазами. «Это твое, Полин, как и было обещано», — сказал призрак, передавая посох юному магу. Полин взял его дрожащей рукой. Кристалл немедленно вспыхнул ярким огнем, излучающим холодное серебристое сияние. «Подарок от истинного хозяина башни», — добавил хранитель ледяным тоном. «А вместе с ним и благословение». Белые глаза почтительно притухли и вылетели в коридор. Держа посох в руке, Полин вопросительно посмотрел на отца. Карамон улыбнулся сквозь слезы. «Отправляемся домой», — мягко сказал он, положив руку на плечо сына.